Для этого мне надо бы видеться с ней не раз в день, говорю, а чуточку почаще. Вот вы добейтесь, чтобы она приходила к столу в обед и в ужин. А я тогда ей буду каждый раз давать дополнительный кусок мяса. Ты бы мог проявить мягкость в разных других вещах, — говорит. Скажем, не обращал бы внимания на ваши просьбы и позволял бы ей прогуливать, да? — говорю. Она прогулялась сегодня, — говорит. Уж я знаю. По ее словам, один мальчик днем повез ее кататься, а ты за ней следом поехал. Это каким же способом, — говорю. Я ведь отдал на весь день машину. Прогуляла она нынче или нет? Это дело уже прошлое, говорю. Если вам обязательно хочется переживать, попереживайте-ка лучше насчет будущего понедельника. Мне так хотелось, чтобы вы с ней были в хороших отношениях, говорит. Но ей передались все эти своевольные черты, и даже те, что были в характере у Квентина. Я тогда же подумала, зачем еще давать ей это имя вдобавок ко всему, что и так унаследовано. Временами приходит на ум, что Господь покарал меня ею за грехи Кэдди и Квентина. Вот тогда, говорю, хорошенькие у вас мысли. С такими мыслями не мудрено, что вы беспрерывно хвораете. О чем ты, говорит? Я не пойму что-то. И слава Богу, говорю, добропорядочные женщины много такого недопонимают, без чего им спокойнее. Оба они были с Норовом, говорит. Я только попытаюсь их обуздать, они тотчас к отцу под защиту. Он вечно говорил, что их незачем обуздывать, они, мол, уже научены чистоплотности и честности. А в этом вся возможная наука. Теперь, надеюсь, он доволен. Зато у вас остался Бен, говорю, так что не горюйте. Они намеренно выключали меня из круга своей жизни, говорит матушка. И вечно вдвоем с Квентином, вечно у них козни против меня и против тебя. Но ты слишком мал был и не понимал. Они всегда считали нас с тобой такими же чужаками, как дядю Мори. Не раз бывало, говорю отцу, что он им слишком дает волю, что они чересчур отъединяются от нас. Пошел Квентин в школу, а на следующий год пришлось и ее послать раньше времени. Раз Квентин, значит, и ей непременно. Ни в чем буквально не хотела от вас отставать. Тщеславие в ней говорила. Тщеславие и ложная гордость. А когда начались ее беды, я так и подумала, что Квентин захочет перещеголять ее и в этом отношении. Но как могла я предположить, что он таким эгоистом окажется? И мне и не снилось, что он... Возможно, он знал... что ребенок будет девочка, говорю, и что двух таких цац ему уже просто не выдержать. А он мог бы наставить ее на хорошее, говорит. Он был, кажется, единственным, кто мог в какой-то мере на нее влиять. Но и в этом Господь покарал меня. Да-да, говорю, какая жалость, что он утонул, а я остался. С ним бы вам совсем другое дело. Ты говоришь это в упрек мне. Впрочем, я его заслуживаю, — говорит. Когда стали продавать землю, чтобы внести плату за университет, я говорила отцу твоему, что он и тебя обязан обеспечить в равной мере. Но затем Герберт предложил устроить тебя в своем банке. Я и подумала, что теперь уже твоя карьера обеспечена. Потом, когда стали накопляться долги... Когда мне пришлось продать нашу мебель и остаток луга, я тотчас написала ей. Не может же она не осознать, думаю, что ей с Квентином досталось помимо их доли частично также доля Джейсона, и что теперь ее долг возместить ему. Она, говорю, сделает это хотя бы из уважения к отцу. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение этой книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Надо же она не осознать, думаю, что ей с Квентином досталась помимо их доли частично также доля Джейсона, и что теперь ее долг возместить ему. Она, говорю, сделает это хотя бы из уважения к отцу. Тогда я верила еще. Я ведь всего только бедная старуха. С детства приученная верить, что люди способны чем-то поступиться ради родных и близких. В этой вере я повинна. Ты вправе меня упрекать. По-вашему, выходит, я нуждаюсь в чужой поддержке, говорю. Тем более от женщины, которой даже кто отец ее ребенка затрудняется сказать. Ах, Джейсон, мамаша в ответ. Нет-нет, говорю, я нечаянно. Не подумавшись, сказал, неужели еще и это уготовано мне после всего, что я перестрадала? Что вы, говорю, я не подумавши. Надеюсь, хоть сия чаша минует меня, говорит. Само собой, говорю, она слишком похожа на них обоих, чтобы еще сомневаться. Я просто уж не в состоянии ее испить, говорит. Так перестаньте вы об этом думать, говорю. Что опять она вас растревожила? Не хочет сидеть дома вечерами? Нет. Я заставила ее осознать, что это делается для ее же блага, и что когда-нибудь она сама мне будет благодарна. Она берет к себе наверх учебники, я запираю ее на ключ, и она сидит, учит уроки. У нее до 11 иногда горит свет. «А откуда вам известно, что она уроки учит?» — говорю. «Уж не знаю, чем ей больше одной там заниматься», — говорит. «Книг ведь она не читает». «Натурально», — говорю. «Где вам знать?» «И благодарите судьбу, что не знаете», — говорю. «Но не вслух. Все равно бестолку. Расплачется только опять и возись с ней». Слышу, как всходит по лестнице в спальню. Потом окликнула Квинтину, и та отозвалась из-за дверей. «Чего вам? Покойной ночи, матушка ей!» Щелкнула в дверном замке ключом и обратно к себе в спальню.